Помимо собственности, которой семейство владеет в Техасе, ему также принадлежат поместья в штатах Флорида и Массачусетс. Майкл Добс и Джон Уорд Андерсон, расщепившееся семейное дерево беглеца. Вашингтон-Пост, 30 сентября 2001 года. Короче говоря, Бен Ладен и глубоко запустили руки нам в штаны. К несчастью, Салем Бен Ладен, как вам хорошо известно, мистер Буш, погиб при авиакатастрофе в Техасе в 1988 году. Его отец Мохаммад также погиб в авиакатастрофе в 1967 году. Митч Фрэнк, «Богатый клан и его изгой», «Тайм», 8 октября 2001 года. 18 человек погибли во время авиакатастрофы в празднике, агентство ЮПИ, 31 мая 1988 года. Распоряжаться компанией и инвестициями продолжают братья Салема. Их всего около 50, и в том числе Усама. Покинув высший пост в государстве, ваш отец стал высокооплачиваемым консультантом в компании, известной как Carlyle Group. Одним из инвесторов компании Carlyle Group является никто иной, как семейство Бен Ладенов. Бен Ладены вложили в Carlyle Group по меньшей мере 2 миллиона долларов. Курт Эйхенвальд, семейство Бен Ладенов, ликвидирует холдинги, входящие в состав Carlyle Group. Нью-Йорк Таймс, 26 октября 2001 года. До 1994 года вы возглавляли компанию Cater Air, принадлежавшую Carlyle Group. Однако в 1994 вы ушли из Cater Air, вскоре после этого обанкротившейся, стали губернатором штата и быстро устроили так, что университет штата Техас, между прочим, государственное учреждение, вложил 10 миллионов долларов в Carlyle Group. Джо Конансон. Заметки по поводу аборигена. Harper's Magazine, 1 февраля 2000 года. Семейство Бен Ладенов в 1994 году также приобрело долю в этом выгодном предприятии компании Carlyle Group. Курт Эйхенвальд, семейство Бен Ладенов, ликвидирует холдинги, входящие в состав Carlyle Group. Нью-Йорк Таймс, 26 октября 2001 года. Carlyle Group, помимо всего прочего, является крупнейшим поставщиком Министерства обороны. Сама компания не производит вооружения. Вместо этого она выкупает разорившиеся предприятия, работавшие на оборону, преобразует их так, чтобы они начинали приносить доход, после чего продает за огромные деньги. Фамилии тех, кто заправляет компанией Carlyle Group, можно найти в справочнике «Кто есть кто» среди сильных мира сего, отошедших от дел. Тут есть все. От Фрэнка Карлуччи, министра обороны в администрации Рональда Рейгана, до Джеймса Бейкера, государственного секретаря в администрации вашего папаши и даже бывшего премьер-министра Великобритании Джона Мейджора. Карлуччи, возглавляющий Carlyle Group, также, как это ни странно, входит вместе с представителями семейного бизнеса Бен Ладенов в совет директоров Совета по ближневосточной политике. После трагедии 11 сентября газеты «Вашингтон-Пост» и «Уолл-стрит-джорнал» опубликовали статьи, в которых указывалось на это странное совпадение. Ваш ответ, мистер Буш, первоначально состоял в том, чтобы просто проигнорировать эти статьи. Полагаю, вы надеялись, что шум затихнет сам собой. Ваш отец и его дружки из Carlyle Group не выступили с опровержением факта инвестиций семейства Бен Ладенов. Затем в дело вступила ваша армия ученых мужей. Они закричали: «Нельзя вешать на всех Бен Ладенов тот же ярлык, что и на Усаму. Эти Бен Ладены лишили Усаму его доли семейного состояния. Они не поддерживают с ним никаких отношений. Они его ненавидят и презирают. Это хорошие Бен Ладены». И вдруг всплыла одна видеозапись. На ней были сняты некоторые из этих хороших Бен Ладенов, в том числе мать Усамы, его сестра и двое братьев, присутствующие вместе с самим Усамой на свадьбе его сына, состоявшейся всего за 6,5 месяцев до 11 сентября. Телеканал «Аль-Джазира», Отчет о брифинге в Вашингтонском центре зарубежной прессы 28 февраля 2001 года и интервью с Ричардом Боучером, помощником государственного секретаря по связям с прессой. Бен Ладен расхваливает нападение террористов на американский эсминец «Коул» на праздновании свадьбы своего сына. «Франс Пресс», 1 марта 2001 года.